Глава вторая. Сила киски. Быть девушкой – это просто дар небес. Стоит женщине понять, что отверстие у нее между ног дает ей огромную силу, и она может получить все, что захочет. Когда ты осознаешь, как распорядиться тем, что у тебя есть, жизнь станет проще. Ты сразу же окажешься у руля. Как только ты поймешь, как использовать киску для своей выгоды, сможешь получить от мужчин что угодно. Женщины, знающие, насколько ценным ресурсом является их вагина, всегда будут обладать преимуществом. Когда ты начнешь уважать и ценить свою вагину, мужчины в твоей жизни станут поступать аналогично. Как только они увидят, что ты знаешь цену своей киске, они либо отступят, потому как не могут справиться с такой женщиной, то есть позволят себе такую, либо заплатят запрошенную тобой цену, какой бы высокой она ни была. Я всегда смеюсь, когда мужчины говорят: «Если бы я был женщиной, я бы озолотился». Они так говорят, потому что знают, женщины обладают потрясающей способностью манипулировать мужчинами. Любовь и преданность, дом и бриллианты. А может быть, все вместе взятое? Что ты хочешь от мужчин? Сейчас прервись на время и запиши, чего конкретно ты желаешь добиться от мужчин. Что ты хочешь, но никогда не могла получить? Преданности, честности, подарков, свиданий, брака, уважения, денег, сочетание перечисленного. Что конкретно ты хочешь? Подумай хорошенько и запиши. Мы вернемся к этому списку через минутку. Каким бы ни было твое желание, благодаря киске ты можешь его осуществить. К концу этой главы ты научишься высокому искусству – предъявлять свои требования и получать именно то, что желаешь, с помощью киски. Ценный ресурс. Киска – это ресурс. Мужчины не стали бы платить за этот ресурс, если бы он ничего не стоил. Если бы киской торговали на фондовом рынке, она бы котировалась на уровне золота и бриллиантов. Киска даже лучше золота и бриллиантов, у нее есть волшебная особенность – огромный разброс цен. Ее цена может принимать любое значение от нуля до миллиона долларов. И это не имеет никакого отношения к проституции. Я не говорю тебе продавать секс. Я рекомендую определиться с тем, что конкретно ты хочешь от мужчины. Смотри свой список. Вот твоя начальная цена. И не соглашайся быть с человеком, если он не готов эту цену заплатить. Когда он готов дать тебе желаемое, тогда можешь продавать. Под словом «продавать» я имею в виду тот момент, когда ты решаешь отдать мужчине свое сердце. Тот момент, когда ты соглашаешься на отношения с ним. Жены верных мужчин в качестве цены назначили честность и верность. И не продали, пока не убедились в том, что этот мужчина подходит под их критерии. Жены богатых мужчин назвали в качестве цены роскошь и финансовую стабильность. И не продали, пока не получили желаемое. Оставайся на рынке, пока не добьешься своей цели. Не соглашайся быть с мужчиной, который не хочет заплатить назначенную цену за твою любовь и нежность. Разве ты этого не заслуживаешь? Если у женщины замечательный муж, не надо думать, что ей просто повезло. Она знала, чего достойна, и не соглашалась на меньшее. Ты можешь отдать свой ресурс за бесценок. А можешь получить за него все, что пожелаешь. Это мы нужны мужчинам, а не они нам. Данное утверждение справедливо, потому что у мужчин есть сильнейшая потребность. Мужчины нуждаются в сексе. Они думают о нем все время. Они мечтают о киске, так же, как мы мечтаем о теплоте и преданности. Поэтому они готовы на любые глупости, чтобы ее получить. Их потребность в сексе – это огромная слабость. К их слабости прибавим твою киску и в итоге получим, что ты обладаешь супероружием. Не нужно переживать по этому поводу. Они пользуются нашей эмоциональностью. А мы будем пользоваться их потребностью в сексе. Видишь ли, нам-то секс не так уж и нужен. Конечно, он нам тоже нравится, мы хотим получить удовольствие, но давай будем честны, мы не нуждаемся в нем так отчаянно, как мужчины. Думаешь, я не права? Как часто можно встретить женщину, которая платит за секс шлюхом мужского пола? Почти никогда. А теперь сравни количество стрип-клубов для мужчин и для женщин, и получишь соотношение где-то 40 к 1. Сравни объемы порнографии, рассчитанные на мужскую аудиторию и на женскую. Все предельно ясно. В большинстве своем мужчины озабоченные. И нам этого никогда не понять. Ты знала, что если мужчина не эякулирует, он начинает ощущать психическое напряжение? Это напряжение нужно сбрасывать. Он может мастурбировать, и какое-то время этого будет достаточно. Но в итоге мужчина будет чувствовать острую потребность в сексе. Мы же можем жить без секса месяцами, и это будет нас тревожить куда как меньше. В этом наше преимущество. К сожалению, женщины склонны переворачивать все с ног на голову, и в результате никакой выгоды не получают. Мы делаем все наоборот и отдаемся слишком легко. Мы выдумываем всяческие оправдания, почему стоит заняться сексом с новым парнем. Все мы так делали хотя бы раз, я никого не осуждаю. Некоторые женщины думают, что секс – это единственный способ заполучить мужчину. Некоторые хотят секса с понравившимся парнем из-за безумного взаимного притяжения. Женщина убеждает себя, нет ничего такого в том, чтобы торопить события в плане интима, потому что мы оба взрослые люди, идем на это добровольно, и вообще у нас страсть. Некоторые думают, что могут зацепить мужчину своими выдающимися умениями в постели, наивно полагая, что он просто не сможет уйти от такой сумасбродной бестии. Есть еще женщины, утверждающие, что занимаются сексом просто ради удовольствия, и они ничуть не влюблены, а потом втайне плачут, когда парень перестает звонить. К какому бы типу ты ни относилась, какие бы аргументы ни приводила, соглашаться переспать с парнем, который тебе нравится, в корне неверно. Штука в том, чтобы не отдаваться. Чем меньше мужчина получает, тем больше он хочет. Он будет хотеть тебя, только пока ты не соглашаешься. Точка. Я знаю, это невероятно глупо, и наверняка эта прописная истина тебе уже оскомину набила. Скорее всего, ты думаешь, если мы нравимся друг другу, в чем проблема? Помни, ты имеешь дело с мужчиной. В попытке понять нелогичное поведение мужчин, я задавала им вопросы, чтобы нагляднее показать тебе отсутствие у них здравого смысла. Я опросила одиноких мужчин от 18 до 43. Вопрос был вполне конкретный. Почему мужчины всем своим поведением показывают, что хотят женщину, а потом, когда она отдается, ни в грош ее не ставят? Ответ был простой и жестокий. Они говорили: «Мужчины не любят потаскух». Один из участников опроса любезно пояснил: «Мужчины хотят, чтобы женщина не ломалась, потому что в сухом остатке нужен им именно секс. Но если она легко соглашается, то в итоге проигрывает. И не важно, что она хороша в постели и сексуальна, не важно, что она шикарно выглядит. Она официально зачисляется в разряд потаскух, потому что мужчина получил то, что хотел, без каких-либо усилий. По сути, мужчины делают вид, что им нужна женщина зрелая, не играющая в игры. Но это попросту вранье, необходимое, чтобы затащить тебя в постель. Представитель сильного пола готов быть галантным кавалером в начале отношений, чтобы с тобой переспать. Он даже наслаждается этим этапом. Но как только половой акт завершен, женщина начинает вызывать у него отвращение. Поэтому так меняется его поведение. Мужчины не любят потаскух. Ни капельки. На самом деле им нужна женщина, которая будет их отвергать. Им хочется, чтобы девушка не была для них легкой добычей, чтобы она заставила ждать, прилагать усилия, добиваться желаемого. Мужчины не влюбляются в потаскух, поэтому ты должна вести себя с точностью наоборот. Мужчины влюбляются в леди. Леди достаточно зрелые, чтобы понимать, секс для них не обязателен. Леди даже и не хотят быстро перейти к интиму, потому что это не в их правилах. Такая женщина совершенно четко всем своим поведением дает понять: меня добиться нелегко и придется попотеть, если тебе нужна такая, как я. Ведь я особенная. Давно известно, полученные бесплатно ценят в разы меньше. Что будет, если купить ребенку дорогую игрушку, как только он попросит, не заслужив? Он поиграет разок, а потом потеряет интерес и отбросит вещицу. А теперь представим, что он просил эту игрушку несколько недель. Ему пришлось доказывать, что он достоин такой роскошной покупки, заслуживать ее примерным поведением. Он выполнял работу по дому, чтобы получить карманные деньги и таким образом скопить на игрушку. Когда ты, наконец, купишь ему вожделенную игрушку, он будет ее обожать, ценить и обращаться с ней крайне аккуратно. Мужчины совсем как дети. Пусть твой парень подождет, пусть приложит усилия, пусть заплатит, и тогда он будет любить и ценить тебя, окружать заботой и вниманием. А что, если он уйдет? Многие женщины совершают огромную ошибку, полагая, что если будут долго отказывать парню в сексе, он найдет себе другую или потеряет интерес. Если ты ему отказывала, и он потерял интерес, отлично. Значит, он собирался тебя поматросить и бросить. А раз так, разве ты не рада, что отвергла его? Серьезно. Если ты не соглашаешься на интим, а мужчина перестает за тобой ухаживать после отказа, это однозначно указывает на то, что он совершенно не интересовался тобой как личностью. Ему нужен был только секс. Не пытайся себя убедить, что это не была попытка использовать тебя. Когда ты окунешься в мир свиданий, такое будет случаться, причем достаточно часто. Поэтому в подобных ситуациях не вини себя в том, что парень ушел. Просто смотри в лицо фактам. Мужчины хотят поразвлечься за наш счет. Определись, к какому типу женщин ты хочешь принадлежать? К тем, кого можно использовать, или к тем, кого использовать нельзя? Выбор за тобой, только за тобой. С другой стороны, если ты встречаешься с мужчиной, который принимает твой отказ как джентльмен и готов подождать, то будь уверена, ты ему нравишься как человек. Если вы только начали общаться и пока официально не являетесь парой, вполне возможно, что у него есть еще пассия. Если совсем честно, раз уж ты с ним не спишь, скорее всего, секс он получает где-то на стороне. И это хорошо. То есть как это хорошо, спросишь ты? Пока он использует для секса другую, он думает о тебе и о том, что нужно сделать, чтобы ты стала его девушкой. Та женщина для него одна из многих, а вот ты заставляешь его сердце трепетать и томиться. Она только для секса. А тебе твой кавалер будет дарить цветы, тебя он будет приглашать на свидание. И в итоге больно будет той женщине, а ты станешь единственной, которая его околдовала и влюбила в себя. Если ты слишком легко прыгаешь в постель к новому мужчине, или тебе трудно понять, что твоя киска – ценный ресурс, повесь себе на стену. Читай каждый день или перепиши сотню раз, пока не заучишь наизусть следующие слова. Главное, чтобы эти строки надежно отпечатались у тебя в памяти. Представь, что твоя вагина имеет определенную цену. Представь, что она стоит $500. Разве ты отдашь мужчине, с которым только познакомилась, вещь стоимостью в $500 бесплатно? Конечно, нет. Никогда не отдавай свой самый ценный актив за просто так. Пойми, у тебя между ног незаменимый инструмент, с помощью которого можно заставить мужчину сделать все, что только пожелаешь. Твоя вагина – твое главное преимущество. Она поможет тебе манипулировать мужчинами, и они будут из кожи вон лезть, чтобы угодить тебе. Поэтому уважай ее. Она – твоя новая лучшая подруга. Однако есть один нюанс. Всегда есть один нюанс. Не со всеми мужчинами такой подход срабатывает. Фокус в следующем. Чтобы твоя сила подействовала на мужчину, нужно, чтобы ты ему нравилась, или он чувствовал к тебе определенное притяжение. Однако все мы знаем, что завладеть вниманием мужчины не так уж сложно. Поэтому достаточно легкого флирта и демонстрации женственности. Важно. Ты не бегаешь за мужчиной, а флиртуешь и показываешь себя. Это, как говорится, две большие разницы. Легко отдаваться мужчине – это как раз потеря преимущества, потому что в таком случае ты своей силы лишаешься. Во-первых, ты теряешь возможность узнать его истинные намерения в отношении тебя. Во-вторых, подрываешь свои шансы влюбить его в себя. Итак, если парень тебе не нравится, и ты не планируешь долго с ним встречаться, тогда можешь спокойно с ним переспать. Это никак не повлияет на ситуацию. А вот если он тебе по-настоящему нравится, и ты хочешь серьезных отношений, тогда про секс на время забудь. Правильная тактика – отказывать мужчине, пока он не заслужит права быть с тобой. Я повторю, потому что это очень важно. Если ты хочешь правильно использовать силу киски, нельзя отдавать ее бесплатно. Мужчина должен заслужить право на секс с тобой. Он должен приложить усилия, чтобы доказать, что достоин тебя. Как понять, что он заслужил? Хочу внести ясность. Я не призываю тебя полностью отказаться от интима. Не нужно оттягивать решающий момент настолько долго. Чтобы определить, пришло ли время для секса и достоин ли этот мужчина тебя, нужно, чтобы он прошел два испытания. Испытание первое. Проверь его истинные чувства по отношению к тебе, заставив ждать. Как минимум 60 дней. 2 месяца – это минимальный период ожидания, необходимый перед началом половых отношений с понравившимся мужчиной. Если он не ушел после твоего отказа и терпеливо ждал 2 месяца или больше, то он доказал, что не пытается тебя использовать. Испытание второе. Теперь, после периода терпеливого ожидания, пришло время испытания для рыцаря без страха и упрека. Испытание для рыцаря без страха и упрека. Это испытание состоит в наблюдении за действиями твоего мужчины. Придет ли он на помощь, когда ты позовешь? Будет ли твоим рыцарем без страха и упрека? Когда женщина нравится мужчине, он готов прыгать через горящий обруч, чтобы помочь ей, и с радостью придет на выручку. Действия красноречивее слов, и именно они говорят о чувствах мужчины. Если он раз за разом без отговорок приходит тебе на помощь, этим он доказывает, что ты на самом деле много значишь для него. Это испытание можно провести всевозможными способами. Количество вариантов безгранично. Основные правила просты. Шаг первый. Создай ситуацию, в которой тебя нужно будет выручить или спасти, либо дождись подходящего случая. Примеры ситуации, когда тебе нужно помочь. Сломалась машина. Ты не можешь открыть машину. Тебя нужно несколько дней подвозить на работу. У твоей машины сел аккумулятор. Нужно отремонтировать машину. Нужно постричь газон. Нужно, чтобы кто-то подвез твою маму. Любая ситуация, когда тебе нужна помощь потенциального спутника, подходит для такого испытания. Когда окажешься в такой ситуации, позвони своему кавалеру и выясни, готов ли он откликнуться на зов. Это очень важно. Зачем тебе связываться с мужчиной, который не хочет быть твоим рыцарем? Посмотрим, пройдет ли он это испытание. Шаг второй. Позови его на выручку. Во-первых, звонить нужно, когда он точно может ответить. Скажем, если хочешь, чтобы он взял трубку, не звони бедолаге посреди еженедельного собрания. Но вот если ты звонишь в удобное время, лучше ему ответить. Если ты ему нравишься, он тут же ответит на твои звонки и сообщения, либо быстро перезвонит, если не успел взять трубку. Если тебе приходится оставлять голосовые сообщения, либо он не отвечает и или не перезванивает почти сразу, не выдумывай для него оправданий. Смотри в лицо фактам. А факты в том, что ты для него не так уж и важна. Если ты оставила ему голосовое сообщение и описала свою проблему, а он все равно не перезвонил, скорее всего, ты ему не интересна. После такой реакции можешь быть уверена, что на самом деле этот парень не такой уж и замечательный. Его поступки говорят сами за себя. А вот если он взял трубку... Шаг третий. Наблюдай. Как он ведет себя в этой ситуации? Предлагает ли он свою помощь? У него обеспокоенный голос? Он спешит тебе на выручку? Он говорит, что ему нужно отъехать и поэтому сейчас помочь не может? Предлагает ли он обратиться еще к кому-то? Что он делает? Как он это делает? Что говорят его действия о чувствах к тебе? Результаты. Он приходит тебе на помощь? Если женщина очень нравится мужчине, он примчится и решит ее проблемы. Только ты можешь наблюдать за его поведением и вынести вердикт. Прошел ли он испытание для рыцаря без страха и упрека? Когда твой парень успешно справится с испытаниями, ты будешь знать, что ему, пожалуй, можно доверить твой ценнейший актив. Но только если ты этого хочешь. Всегда можешь подождать еще немного. Чем дольше ожидание, тем больше он будет тебя ценить. Но прежде чем дать ему зеленый свет, нужно серьезно поговорить. Сейчас мы к этому перейдем. Почему мужчина должен подождать? Терпение – это добродетель, которой в наши дни обладают немногие мужчины. Поэтому если тебе встречается тот, кто готов терпеливо ждать, это многое говорит о его характере. Так ты даешь мужчине понять, что тебя нельзя использовать для секса. Так ты отсеиваешь мужчин, которые просто пытаются затащить тебя в постель. Так ты добиваешься уважения со стороны мужчины, который тебе по-настоящему нравится. Так мужчина, который тебе нравится, начинает еще больше стараться, потому что не может понять, что нужно, чтобы тебя покорить. Наблюдать, как мужчины пыхтят, пытаясь тебя заполучить, крайне забавно. Что самое важное в этой ситуации, главное ты. Не соглашаясь на интим, ты держишь ситуацию под контролем. Не рассказывай никому о правиле 60 дней. Если ты расскажешь парню о правиле 60 дней, он продержится только ради секса. Если ты расскажешь подругам, есть вероятность, что они тебя выдадут. Правило 60 дней – это твоя тайна. Подобные правила существуют уже давно. Многие женщины устанавливают срок в 90 дней или иной, по своему разумению. Некоторые ждут полгода, а то и больше. Я понимаю, что по сегодняшним стандартам 2 месяца – это долго. В нашем обществе бешеный темп. Люди могут познакомиться и в тот же день переспать. Но это их дело, и к тебе не относится. Ты леди, и ждешь хотя бы 2 месяца, или же больше, чтобы мужчина доказал, что достоин секса с тобой. Если по какой-то причине ты чувствуешь, что не можешь столько ждать, по крайней мере, проведи испытание для рыцаря. Я прекрасно понимаю, что у тебя тоже есть потребности. Если ты так остро нуждаешься в сексе, у тебя есть варианты. Я предложу тебе 2 выхода, так что у тебя не будет оправданий, чтобы прыгнуть к нему в постель раньше, чем через 60 дней. Иногда секс с женщинам просто необходим. Я понимаю. Но есть способ решения этой небольшой проблемы. Купи себе вибратор, если у тебя его еще нет. Это незаменимая вещь в хозяйстве любой женщины. Тебе стыдно такое покупать? Закажи в интернете. Лично я заказываю на сайте www.adamandeve.com, потому что у них есть все, что девушка может пожелать. А еще они предоставляют купон на скидку в $10, если ты подписываешься на электронную рассылку. Можешь также побаловать себя любимую, запланировав поход в секс-шоп в компании лучшей подруги. Там вы с ней вдоволь посмеетесь. Попробуй как-нибудь. Или попроси близкую подругу купить тебе эту вещицу. Если такой вариант не подходит, тогда заведи друга для секса без обязательств. Непременное условие. Этот человек не должен мелькать в твоей повседневной жизни. Это просто палочка-выручалочка на случай, когда тебе требуется мужчина. Если друг для секса необходим, чтобы не переспать с новым кавалером на первом-втором свидании, то непременно заведи его. Но никогда и ни при каких обстоятельствах не воображай себе отношений с ним в будущем. Мужики тоже шлюхи. Предлагаю тебе совершенно новый взгляд на мужчин. С этого дня, знакомясь с мужчиной, относи его к одной из 2 категорий. Либо у него есть задатки потенциального мужа, либо он шлюха. Третьего не дано. Не каждый мужчина подходит на роль парня или мужа. Таких-то я и отношу к шлюхам. Здесь речь идет не о традиционном значении этого слова в смысле «секс за наличные». Я имею в виду другое. Подобных мужчин можно использовать, чтобы получить секс, деньги или скрасить одинокий вечер. Однако, если у человека есть задатки мужа, к нему ты должна относиться с уважением и рядом с ним вести себя как леди. И не надо тут чувствовать себя виноватыми, дамочки. Мужчины точно так же рассматривают нас, так что здесь мы просто берем на вооружение их собственную тактику и обращаем ее против них. Ха-ха. Прямо сейчас начни распределять мужчин по категориям. Если парень тебе нравится, если он хороший и потенциально у вас с ним могут быть отношения, тогда не спи с ним. А шлюх используй по полной. Проще некуда. И не смешивай эти 2 группы. Из шлюхи не сделаешь мужа. Чтобы иметь дело со шлюхами, нужно запомнить несколько правил. Правило 1. Шлюхи существуют для твоего удовольствия, а вовсе не ты для их развлечения, поэтому держи своих шлюх на коротком поводке. Правило 2. Не позволяй себе чувства по отношению к ним, не привязывайся на эмоциональном уровне. Правило 3. Шлюх положено держать в тайне, никому о них не говори. Такие мужчины не должны присутствовать в твоей повседневной жизни. Ни один дорогой тебе мужчина не должен знать, что у тебя есть друг для секса без обязательств. Поверь мне, у большинства мужчин, которые когда-либо звали тебя на свидание, есть такого рода подруга. И они ни за что не станут рассказывать тебе о ней. Правило 4. Не нужно себя изводить по этому поводу. Я знаю, иная дама от одной мысли о подобном будет чувствовать себя виноватой. Прекратить немедленно. Мужчины так поступают с нами на каждом шагу. Ты должна научиться преодолевать чувство вины. Общество требует, чтобы мы лишний раз не раскрывали рта, в то время как мужчинам позволено вести себя как дикарям. К черту такие правила. Если ты предохраняешься, ответственно подходишь к сексу и у тебя в данный момент нет отношений мужа, тогда о какой вине может идти речь? Это твоя жизнь и твоя вагина. Если ты не состоишь в отношениях, в таком подходе нет ничего дурного. Кроме того, мужчины не против, когда их используют для секса. Серьезный разговор. Ты встречаешься с мужчиной, который тебе нравится. Он терпеливо ждал 2 месяца и прошел испытание для рыцаря без страха и упрека. Теперь ты, пожалуй, готова развивать ваши отношения. Однако перед тем, как дело дойдет до постели, у вас должен состояться серьезный разговор. Скорее всего, он станет одним из самых важных разговоров с этим мужчиной. Он должен произойти именно в переломный момент. После того, как мужчина заработал право на секс, и до того, как ты предоставишь ему доступ к телу. Это твое время. Сейчас идеальный момент в отношениях, чтобы попросить все, что ты хочешь от этого мужчины. И просить ты будешь нежно, ласково, женственно и сексуально. Именно сейчас ты выкладываешь все карты на стол, с расстановкой, по пунктам и мягко. Пора обсудить вопрос верности, статус ваших отношений и все, что ты желаешь получить от мужчины. Если хочешь, чтобы он был твоим парнем, но пока нет ясности, рассматривает ли он тебя как свою девушку, то сейчас самое время данный вопрос обсудить. Сейчас можешь просить, что хочешь. Видишь ли, у меня есть теория. У женщин бывает ПМС, а у мужчин ПЭП и ПЭС. ПЭС – это постэякуляционный синдром, то есть изменение отношения к женщине после того, как им удается с ней перепихнуться. Ну, ты знаешь, когда они превращаются в козлов, потому что получили желаемое. А ПЭП – это когда они до трясучки хотят секса и поэтому ходят по струнке. ПЭП – это предэякуляционное пресмыкательство. Во время ПЭП в твоих руках – сосредоточена максимальная сила. Это твой звездный час. Используй его по полной программе. ПЭП толкает мужчин на все возможные безумства. Точно как ПМС отключает наши мозги. Гормоны — это такая засада. Серьезный разговор, по сути, это первый раунд ПЭП с мужчиной. Можно многое получить в период ПЭП, так что не бойся сказать парню, что ты ожидаешь. Он либо согласится, либо откажется. Если откажется, сообщи ему, что доступ закрыт. И переходи к следующему мужчине. Но если ты ему нравишься и он в режиме ПЭП, то, скорее всего, он подаст тебе все, что попросишь на блюдечке с голубой каемочкой. Только имей в виду, ты должна быть готова как высказать свои пожелания, так и разорвать эти отношения, если мужчина откажет. Потому что, открою секрет, в мире полным-полно мужчин, готовых с радостью дать то, что тебе нужно. Просто ты пока с такими не знакома. Так и скажи. Никогда не стоит думать, что мужчина знает, что ты хочешь и в чем нуждаешься. Не знает он. Помнишь, я как-то уже говорила, что мужчины не так мудрено устроены, как мы? Они куда проще. Как только ты это осознаешь, все кардинально изменится. Помни, мужчины крайне просты. Так что если хочешь что-то, так и скажи. Не ходи вокруг да около, не сиди тихонько и не надувай губки, не делай тонких намеков в попытке навести его на мысль, что что-то не так. Просто выскажи, что накипело. Даже если он тебя взбесил и ты зла на него, просто дай ему это понять, но не стервозно и брюзгливо, а сексуально. Мужчина не может отказать, если в процессе воспитания женщина его заводит. Этот метод передачи информации во многом похож на гипноз, потому что мужчины впадают в подобие транса и становятся покорны любой твоей прихоти. Твоя киска, твоя власть над ним. Если хочешь официально считаться его девушкой, так и скажи. Если хочешь, чтобы он встречался с тобой одной, так и скажи. Скажи просто и нежно. Я все думаю, когда ты предложишь мне быть твоей девушкой. Вот и все. Если он редко звонит, так и скажи. Если тебе нравятся его милые сообщения по утрам, так и скажи. Ладно, думаю, ты уже поняла мою мысль. Поэтому, когда захочешь что-то получить от мужчины, проверь мою теорию. Подожди момента ПЭП. Скажем, когда он выключил свет и примеривается помассировать тебе спинку, чтобы настроить на нужную волну, ну и всякое такое. Поцелуй его раз-другой, погладь его руки, а потом посмотри на него с огоньком страсти в глазах и скажи: «Мне не нравится, когда ты не звонишь мне несколько дней подряд. Я хотела бы, чтобы ты звонил каждый день». Всегда сохраняй нежный сексуальный тон и ни в коем случае не допускай ноток стервозности и брюзгливости в голосе. Я понимаю, что иногда так и хочется обложить парня с ног до головы и устроить показательный скандал. Я все понимаю. Невозможно постоянно заигрывать и флиртовать. Но если в большинстве случаев ты будешь следовать моему совету, то вскоре сама заметишь, что получаешь от мужчины куда больше. Они не понимают, когда мы намекаем, обижаемся или пытаемся иначе навести на мысль, в чем они провинились. Когда мы применяем такой подход, парни попросту не видят проблемы. Да, они действительно настолько непробиваемы. Когда ты поймешь, насколько мужчины непробиваемы, то увидишь, как легко получить то, что ты хочешь. Если хочешь быть его девушкой, скажи ему об этом перед сексом, в момент ПЭП. Но не проси его быть твоим парнем. Просто вежливо дай мужчине знать, что готова двигаться дальше только при таком условии. По сути, ты предъявляешь свои требования, не прося напрямую. Также дай ему понять, что если он станет твоим парнем, ты откажешь всем прочим ухажерам и будешь встречаться только с ним. Для ясности, не упоминая о сексуальных отношениях, говори о других мужчинах только в разрезе свиданий. Формулировки должны быть обтекаемыми. Когда вы достигнете взаимопонимания и ты решишь, что готова к сексу с этим парнем, позвони всем своим шлюхам и сообщи пренеприятнейшее известие, что теперь ты для них вне зоны доступа. Придется прекратить все половые связи на стороне. Не стоит продолжать спать с другими мужчинами, когда у тебя начинают зарождаться чувства к одному конкретному. Шлюхи необходимы только в те периоды, когда ты свободна и ни с кем не связана эмоционально и в плане секса. Но когда ты начинаешь привязываться к мужчине, даже если это пока на уровне эмоций, а до постели еще не дошло, лучше от шлюх отказаться. Лично я считаю, что не стоит заводить друзей для секса. Разумнее обойтись вибратором. С ним можно не бояться залететь, подхватить какое-нибудь венерическое заболевание, да и проблемы эмоционального толка тоже исключаются. Если описанные проблемы вызывают у тебя недоумение, то, наверное, ты относишься к женщинам, у которых ожидания не вызывают неудобств. Если так, то радуйся, потому что хотя бы здесь тебе не придется ничего менять, чтобы победить мужчин в их же игре. Некоторые женщины умеют отказывать, другие нет. Мы все разные, и средства самоконтроля у каждой свои. Главное – не раздвигать ноги и до поры до времени не допускать к киске мужчину, который тебе нравится. Правило предельно простое. Если мужчина тебе по душе, не спи с ним. Для женщины очень важно научиться всегда оставлять за собой последнее слово в вопросах секса. Если контролируешь этот аспект, значит, контролируешь отношения в целом. Если ты принадлежишь к типу женщин, которые практически не могут отказать в решающий момент, нужно над этим поработать. Избегай ситуаций, в которых не сможешь сдерживать себя. Скажем, ты знаешь, что стоит тебе выпить в обществе мужчины, и ты обязательно окажешься с ним в постели. Выход прост. Не пей с мужчинами. Если ты из тех женщин, которые не могут отказаться от секса на первом свидании, то ты просто должна с таким поведением завязать. У многих с этим проблемы. Если у тебя тоже, знай, что ты не одинока. Неспособность контролировать себя в обществе мужчины может иметь ряд причин подсознательного характера, таких как низкая самооценка, полученная в детстве травма, пережитое в прошлом насилие, одиночество, алкоголизм, сексуальная зависимость, депрессия и так далее. Если у тебя с этим сложности, приложи все усилия, чтобы выяснить, почему так происходит, и научись себя контролировать. Если окажется, что сдерживаться практически невозможно, вероятно, у тебя сексуальная зависимость. В таком случае почитай соответствующую литературу или запишись к психотерапевту. Историю своих прошлых романов держи в тайне. Никогда не говори с мужчинами о своих сексуальных похождениях. Никогда. Никогда не упоминай о проведенных с другими ночах и бывших сексуальных партнерах. Парням не нужно слышать о твоем дружке для секса или о том, как ты однажды напилась и нашла себе приключения на одну ночь. Они не справляются с такой информацией. Помни, мужчинам не нравятся потаскухи, ни капельки. Парень не хочет слышать о том, какой у тебя был секс с другим мужчиной. Он очень расстроится и оскорбится, особенно если ты ему действительно нравишься. Такая откровенность может принести иные плоды. Парень просто потеряет к тебе интерес. Поэтому следи за тем, что говоришь в обществе мужчины. Никогда не рассказывай, сколько у тебя было партнеров. Когда зайдет разговор о твоем прошлом, отвечай краткими и расплывчатыми фразами. Никаких подробностей. Мужчины хотят знать о твоем прошлом, но на самом деле им это противопоказано. Они просто не понимают, что это лишняя информация, а потом уже слишком поздно, и они не могут выбросить из головы картинку, как другой мужчина пристраивается к тебе сзади. Если парень настоятельно требует от тебя ответов, ты знаешь, что делать. Старое проверенное решение. Я леди, и данную тему обсуждать не в моих правилах. Подобные идиотские фразы помогают порой выпутаться из такого переплета. Парень не может сердиться на тебя за то, что ты себя уважаешь, и ему придется тоже уважать твою позицию. Если кавалеру такой ответ не понравится, покажи, что ты его реакцию не одобряешь. Он очень быстро сменит тон, если почувствует, что ты недовольна. Никто не должен знать о тебе то, что ты не хочешь раскрывать. Это твое сугубо личное дело. Если не хочешь делиться информацией, просто не делись. Важное правило. Никогда, ни при каких обстоятельствах не делай минет. Да, ты все правильно услышала. Не делай минет. Как только ты доставишь ему это удовольствие, он перестанет тебя уважать. Оставь оральный секс для мужчины, который этого достоин. Получить оральный секс для мужчины должно быть еще сложнее, чем обычный. Когда найдешь хорошего парня и поймешь, что именно он – предел твоих мечтаний, тогда другое дело. Вот для него и прибереги минет. Начиная встречаться с мужчиной, исключи любой секс, а тем более оральный, пока кавалер не заработает право на него. Если парень хочет минета, скажи ему прямо: «Это не в моих правилах. Я буду заниматься оральным сексом только с мужчиной, с которым у меня серьезные отношения. Если ухажеру это не по нутру, забудь о нем в ту же секунду. Он просто пытался тебя использовать, чтобы получить минет». Что делать, если он требует секса? Если прошло всего 3 недели, или хуже того, после первого же свидания, а мужчина начинает давить на тебя, чтобы получить секс, его можно осадить одной простой фразой. Скажи ему что-нибудь из серии «Я леди, не прыгаю в постель к мужчине, с которым едва знакома». Вот и все. Если он не уважает твою позицию, тогда вежливо объясни, что ему нужна другая девушка. Если мужчина начнет раздражаться или злиться, отплати ему тем же. Не теряй контроля. Это ты должна быть расстроена. Это ты должна обидеться и сказать «Мне пора» или «Так не пойдет». Не позволяй мужчине выставить все так, будто он разочаровался в тебе, потому что не получил, что хотел. Это ты разочаровалась в нем, потому что он давит на тебя. Если парень после такого поворота уйдет, не переживай. Он встречался с тобой не из интереса к тебе как личности, а просто чтобы затащить в постель. Он пытался использовать тебя для секса. Гордись, ведь ты не поддалась на уговоры. Не дала обвести себя вокруг пальца. Сильными, мудрыми женщинами нельзя воспользоваться. Если ты ему на самом деле нравишься, он скажет, что уважает твое решение и останется рядом. Поверь мне, если ты зацепила парня, он будет ждать. Пока не встретится кандидат, достойный твоей любви, максимум, что ты можешь предложить, это поцелуйчик на ночь. Нужно серьезно настроиться на это. Отдавать свою драгоценную киску, делать минет, соглашаться на глубокий петинг или иначе сексуально стимулировать мужчину за просто так, когда он этого не заслужил, это самая грубая ошибка, которую только может допустить женщина. По сути, ты отдаешь свой самый ценный актив бесплатно. Если парень тебе по-настоящему нравится, то выдержать период ожидания будет непросто. Но ты ведь знаешь, что приз должен оставаться вне досягаемости. А что тогда можно делать? Есть несколько вариантов. Если прошло несколько недель, и ты искренне считаешь, что парень стоит потраченного на него времени, разрешаются поцелуи, в том числе французские, с поглаживаниями и ласками. Можешь запустить для него демо-версию, предоставив доступ к груди. Заметка на полях насчет груди. Здесь важно быть уверенной в себе. Держи спину прямо, выпячивай свои холмики. Другими словами, нельзя стесняться того, чем одарила тебя природа. Умей этими дарами щегольнуть. Гарантирую, парень будет без ума от такой подачи. Обязательно до того, как все зайдет слишком далеко, напомни своему мужчине, что не хочешь или не готова к чему-то более серьезному. Кроме того, ты должна быть уверена, что тебе самой хватит сил остановиться. Ты должна знать, что в любой момент с легкостью можешь дернуть стоп-кран. Ты позволишь ему только целовать тебя и видеть твою прекрасную грудь. Это демо-версия, и ты будешь держать ситуацию под контролем. Если это парня не устраивает, еще бы. Просто скажи. Мне не нравится, когда меня подталкивают к тому, к чему я еще не готова. Надеюсь, ты уважаешь мое мнение. Всегда обращайся к заветной формуле «я леди». Она творит чудеса. Мужчина может расстроиться, когда ты его остановишь в разгар событий. Но это замечательно. Не позволяй ему давить на тебя и пытаться раскрутить на большее. Не слушай идиотские подкаты, что, мол, ты в чем-то виновата. Просто напомни, что ты была честна с ним с самого начала. Ты уже сказала, что не готова пока идти дальше. Если он продолжит тебя совестить, пора развернуть ситуацию на 180 градусов и самой обидеться. Даже если ты не обижена, скажи, что он тебя расстраивает. Возможно, придется пустить в ход актерское мастерство. Сделай вид, что собираешься уйти или изобрази разочарование. Веди себя так, как будто парень испортил волшебный вечер. Скажи, что его попытки забраться к тебе в постель, внушив чувство вины, оскорбительны. Тебе не нравится, когда мужчины так поступают. Скажи, что тебе неприятно. Делай и говори все, что сочтешь нужным, чтобы развернуть ситуацию на 180 градусов. Это необходимо для сохранения контроля. А еще это нужно потому, что теперь, после малюсенькой демо-версии, он будет с ума по тебе сходить. Когда даешь мужчине только небольшой пробник, он начинает фантазировать о тебе снова и снова. Ты станешь для него объектом сильнейшего желания. Он не сможет ясно мыслить. Загипнотизируй мужчину силой киски. Мужчины ценят женственность. Мы много говорили о вагине, но при этом важно помнить, что мужчинам в нас нравится все. Они жаждут получить киску, но также балдеют от множества мелочей. Они любят запах женщины, вкус, нежную кожу, походку. Им нравятся наши бедра, лодыжки, глаза, грудь, попа и все остальное. Каждому мужчине больше по душе что-то свое, но важно понимать, что им нужна не только твоя вагина. Мужчины постоянно оценивают все присущие нам черты. И куда только деваются их непробиваемость и невнимательность, когда дело касается нашей женственности и сексуальности. Мужчин заводит то, о чем мы даже не задумываемся. Они замечают мягкость твоей кожи, певучесть голоса и даже запах волос. Они замечают, как ты выглядишь на каблуках. Они обращают внимание на такие мелочи, а мы этого даже не осознаем. Мы полная противоположность мужчинам, поэтому их так тянет к нам. Они волосатые и жесткие, мы гладкие и мягкие. Они высокие и мускулистые, мы низенькие и фигуристые. Для них мы произведение искусства. Мужчины обожают нами любоваться. Особенно те, которые заявляют, что любят женщин. Одни любят нас за ум, таланты и все то, что мы можем предложить этому миру. Другим нравится наше кокетливое поведение. Третьим важнее всего фигура и мягкие изгибы форм. Некоторым просто нужно женское общество, потому что мы любящие и заботливые. Некоторые мужчины – маменькины сынки, поэтому им нужна женщина, которая возьмет их под крыло. Звучит глупо, но это правда. Мужчины любят женщин. Раскрой свою женственность. Наслаждайся ей. Показывай, что быть женщиной для тебя предмет гордости и большое счастье. Дай мужчинам понять, что знаешь себе цену как женщине. И посмотри, как изменится твой мир. Держи спину прямо. Иди с гордо поднятой головой, будто ты богиня. Потому что для многих мужчин так и есть. Если природа наделила тебя двумя X-хромосомами, Прими это как уникальный дар. Быть женщиной — это просто благословение небес. Наслаждайся. Я дам тебе несколько идей и подсказок, как раскрыть свою женственность. Это не только мой собственный опыт. Вдобавок, я опросила 10 одиноких мужчин в возрасте от 18 до 43. Вот результат наших совместных размышлений. Обрати внимание, я не говорю, что ты должна делать что-то из моего списка. Это просто предложение. Не нужно заставлять себя, если какой-то из пунктов вызывает у тебя дискомфорт. Этот список просто вспомогательный набор вариантов. Можешь сделать все перечисленное, а можешь вообще ничего не делать. Это не важно. Главное, чтобы у тебя была уверенность в себе. Смотри главу 3. И тогда твоя истинная красота будет сиять с моими предложениями или без них. Как раскрыть свою женственность и подчеркнуть то, что так нравится мужчинам? Маникюр. Регулярно делай маникюр. Ногти должны быть благопристойной длины. 10 сантиметров – это перебор. Понаблюдай за женщинами, внешне похожими на тебя. Это поможет подобрать цвет лака, подходящий для твоего оттенка кожи. Педикюр. Цвета лака для маникюра и педикюра должны сочетаться. Не обязательно разоряться на педикюр, но хотя бы покрась ногти на ногах лаком того же цвета, что и на руках. Когда лак начнет облизать, сотри его. Мужчины любят французский маникюр на руках и ногах. По итогам моего опроса такой вариант лидирует с большим отрывом. Обувь. Большинству мужчин нравятся девушки на каблуках. Дизайнерские шпильки помогают привлечь парня. Туфли Стив Мадден одни из лучших, и цена у них не запредельная. К выбору модели нужно подходить с умом. Туфли не должны быть слишком оригинальными или эпатирующими, иначе мужчины могут счесть их безвкусицей. Это справедливо не только в отношении туфель. Опрошенные мной мужчины говорили, что в сапогах до колена или выше ты выглядишь как шлюха, но сексуальная шлюха. И парням это нравится. Походка. Любому мужчине в нас нравится сексуальная походка. Покачивай бедрами при ходьбе. Иди, как будто ты модель. Но чтобы со стороны не казалось, что ты из кожи вон лезешь, чтобы выработать модельную походку. Всегда двигайся уверенно и легко. Если нужно, потренируйся. Если ты никогда не носила каблуки, но тебе нравится, как они смотрятся, и ты считаешь их сексуальными, пора пойти и прикупить себе парочку. Не стесняйся подчеркнуть свои активы с помощью шикарной походки. Мужчины это обожают. Они любят смотреть на изгибы нашего тела, когда мы грациозно проходим мимо. Волосы. Если у тебя самой не очень получается ухаживать за волосами, сходи в салон красоты. Хороший стилист творит такие чудеса, что тебе не жаль будет отдавать деньги за поддержание этого великолепия. Многих мужчин волосы возбуждают. Все опрошенные единодушно предпочитают длинные волосы, до плеч или длиннее. Они в целом не против короткой стрижки, если она симпатичная и идет женщине, но в основном их заводят длинные волосы. Макияж. Самое ужасное здесь – это переборщить с макияжем. Если ты привыкла накладывать толстый слой основы, немедленно прекрати. Лучше вообще без макияжа, чем с сантиметровой штукатуркой. И не увлекайся, когда наносишь тени на веки. Мужчины любят, когда мы выглядим естественно. Старайся, чтобы макияж был не броским, но при этом выгодно оттенял твои черты. Потренируйся, сделай фотографии, сравни, что тебе нравится, а что нет. Если тебе нужна помощь, специалисты фирмы MAC за $50 сделают тебе макияж и научат наносить его профессионально. В большинстве торговых центров макияж делают в подарок за покупку косметики. Накладные ресницы. Если ты достаточно смелая и хочешь выглядеть настоящей чертовкой, попробуй накладные ресницы. Они могут кардинально изменить твой образ, тем более если у тебя сегодня особый повод. Только не покупай их в дешевых магазинах из разряда «все товары по одной цене». Будет крайне неловко, если ресницы начнут отваливаться. Чтобы избежать такого конфуза, пойди в проверенный салон красоты. Ресницы должны быть короткими или средней длины. Длинные в большинстве случаев производят отталкивающее впечатление. Фитнес. Фу, ненавистные диеты и тренировки. Тем не менее, здоровое питание и физкультура никому не повредили. Но вот, я все-таки это сказала. Если тебе нужно прийти в форму, начни заниматься. Я тоже занимаюсь фитнесом. Можем делать упражнения вместе. Однако лишний вес или недостатки фигуры не должны помешать тебе пользоваться техниками, предложенными в этой книге. Описанные здесь методы будут работать вне зависимости от твоего телосложения. Честно признаться, моя фигура никогда не была идеальной. Я всегда была упитанной девочкой. Мой минимальный вес составлял 70 кило, при росте 1,62 сантиметра. Несмотря на животик, крылья на руках и целлюлит на бедрах, мне удалось заарканить сексуального, верного, во всех отношениях настоящего мужчину, который любит меня до смерти. После рождения детей я вешу больше 90 кило, но он все равно считает меня сексуальной богиней. Но не буду тебе врать, всегда полезно выглядеть как можно лучше. Диеты и фитнес особенно важны, если ты себе не нравишься. Видишь ли, я никогда особенно не переживала по поводу своей упитанности. Я всегда принимала себя такой, какая есть. Поэтому, несмотря на вес, не теряла уверенности в себе. Излишний вес только тогда становится проблемой, когда не дает тебе держаться уверенно. Ты наверняка замечала женщин весом под 180 кило, а рядом любящего мужчину. Ты удивлялась, как такое возможно? Очень просто, они уверены в себе. Лишний вес не мешает им быть сексуальными. Если ты так можешь, то для тебя килограммы не проблема. Но если не получается, обязательно сделай все, чтобы вернуть эту уверенность, потому что она абсолютно необходима. Подробнее поговорим в главе 3. Грудь. О груди мне писать труднее всего, потому что наверняка мои слова прозвучат грубо и будут отдавать сексизмом. Тем не менее, я решила говорить с тобой честно, и опрошенные мужчины со мной согласились. Поэтому думаю, что этот пункт придется включить в список. А сейчас цитата из первых уст. «Мужчины любят сиськи». Все опрошенные мужчины в этом были единодушны. Они любят груди. Боже, мужики такие озабоченные. Они говорили, что сиськи могут не быть идеальными, отвисшие, настоящие, маленькие, торчащие, большие, силиконовые, им нравятся любые. Держи это в голове, когда дойдешь с парнем до интима. Помнишь, я говорила об уверенности? Для мужчины грудь — это бесценное сокровище, поэтому не бойся им щеголять. Гигиена. Сказанное далее вообще не должно обсуждаться. Однако мужчины просили меня включить эту информацию в книгу. Видимо, они считают, что поговорить об этом необходимо. Перечисленное может тебя не касаться, так что, пожалуйста, не обижайся. Мужчины говорили, что многие дамы ведут себя так, будто они такие воздушные и неземные, а при этом у них киска воняет. Так сказали мужчины, не я. Не убивай гонца, принесшего дурные вести. Также мужчины призывают нас всех брить зону бикини. Они не требуют удалять все волосы, но приведи эту зону в порядок. Сделай посадочную полосу, треугольник, газончик, что угодно, только не огромный клубок волос. Брей подмышки, брей вокруг заднего прохода, выдергивай волоски вокруг сосков. Если у тебя воняет из киски, не отрицай этого. Сходи к врачу, возможно, у тебя инфекция. Ничего такого в этом нет, просто время от времени нужно проходить осмотр, как с машиной. Ты хочешь, чтобы у тебя был блестящий новенький Lexus или уродливая вонючая Toyota? Одним словом, киска не должна плохо пахнуть, а волосяной покров нужно держать под контролем. Полезный совет. Перед сексом потри там внизу влажным леденцом или ананасом, чтобы сделать вкусный сюрприз своему мужчине. Наблюдай. Возьми за правило всегда подмечать, что привлекательно в других женщинах. Я знаю, это покажется странным, но если другая женщина тебя чем-то заинтересовала, вполне вероятно, что это зацепит и мужчину. С тебя не убудет, если ты признаешь чужую красоту или чувство стиля. Что в этой женщине приковало твой взгляд? Туфли, одежда, макияж? Выясни и попробуй повторить. Раз эта деталь привлекла твое внимание и заставила любоваться женщиной, то, скорее всего, мужчина ее тоже заметит. Этот список нужен не для того, чтобы выглядеть мечтой плейбоя, а чтобы наслаждаться тем, что ты женщина. Чтобы применять методы, описанные в книге, не обязательно делать что-то из перечисленного в списке. Я просто подумала, что тебе интересны будут конкретные способы раскрытия женственности. Кто-то уже практикует все пункты списка, а кто-то ничем подобным в жизни не занимался. Попробуй что-нибудь новенькое. Эта книга отмечает начало новой главы в твоей жизни. Этапа, когда ты начнешь контролировать ситуацию. Когда мужчины станут боготворить тебя, а ты забудешь, что такое плакать из-за них. Новый этап в жизни требует нового образа. Ты становишься другим человеком, поэтому вполне естественно выбрать для себя образ, отражающий изменившиеся отношения к миру. Не только мужчины, но и мы сами восхищаемся сногсшибательными женщинами. Возможно, некая женщина уже сейчас вызывает твой восторг. Что тебе в ней нравится? Скорее всего, какими-то из этих качеств ты уже обладаешь. Например, среди моих кумиров Бейонсе, Риана, Леди Гага, Мэрилин Монро, Коко, Ферги и Трина. Для меня они стали образцом для подражания, потому что они сексуальные и женственные, но при этом сильные и уверенные в себе. Что самое важное, они делают то, что им нравится, и идут своим путем. Они никогда не отступают, сделав выбор. Они не позволяют мужчинам навязывать им стиль жизни или принципы. Они такие, какие есть. Если мужчине что-то не нравится, это его проблема. Вооружившись этими правилами, мои кумиры выходят на сцену на 15-сантиметровых шпильках и устраивают шоу покруче, чем любой мужчина. Это так сексуально. Они знают цену своей женственности. Они знают, что у них есть сила киски. Учись у таких женщин. Но раскрывай свою женственность, выбирая методы, подходящие конкретно тебе. Некоторые женщины выглядят безупречно, но не могут правильно разыграть свои карты. Я видела не одну красивую женщину, которая из-за мужчины совершенно теряла контроль и вела себя как полная дура. Все потому, что мало быть красивой и холеной. Даже самая толстая дурнушка может заполучить потрясающего мужчину, точно так же, как обычный мужчина может охмурить шикарную модель. Скажем так, если бы для того, чтобы захомутать идеального спутника жизни, требовалась только красота, то Ким Кардашьян не была бы сейчас замужем в третий раз. Мы много чего обсудили, но еще больше тебе предстоит узнать. Давай закрепим то, о чем мы уже поговорили, чтобы не сбиться с намеченного курса и лучше все усвоить. Многие мужчины используют женщин, чтобы получить секс, деньги, одежду, бесплатные обеды и такси, крышу над головой. Они попытаются вытянуть из тебя что угодно. Если подозреваешь, что мужчина тобой пользуется, скорее всего, так и есть. Не позволяй ему это делать. Мужчины манипулируют нами, обращая наши же эмоции себе на пользу. Контролируй свои реакции, основанные на эмоциях. Особенно это касается начала и конца отношений. Контроль необходим, чтобы выйти из ситуации победительницей и чтобы мужчины больше не могли использовать твои эмоции против тебя. Женщины могут извлечь выгоду из присущей мужчинам жажды секса, силы киски. Мужчины нуждаются в нас, мы в них не нуждаемся. Используй это преимущество с умом. Флиртуй, но не гоняйся за мужчинами. Прояви терпение, пусть они приходят к тебе. Возведи свою киску на пьедестал, не отдавая ее просто так. Представь, что она стоит $500. Если мужчина тебе нравится, не спи с ним. Сдержи себя. Прежде чем заняться с ним сексом, подожди 2 месяца. Не делай мужчине минет. Не позволяй мужчине играть на чувстве вины, чтобы склонить тебя к сексу. Сохрани контроль, обвинив его самого. Подвергни мужчину испытанию для рыцаря без страха и упрека, прежде чем лечь с ним в постель. Извлеки максимальную выгоду из периода ПЭП. Не бойся просить то, что хочешь, но будь готова уйти, если парень не собирается тебе это давать. Ты женщина. Наслаждайся. Раскрой свою женственность.